силы разума, воли, чувств. Бог предназначил каждого человека к раскрытию этих сил, к их реализации. Причем к реализации, которой нет предела. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть. Каждый человек должен раскрывать образ Божий вплоть до богоуподобления. Что такое богоуподобление? Стать как Бог. И вот появляется темная сила перед лицом первых людей и говорит что-то весьма похожее. Говорит следующее. Вкусите от этого плода и будете как боги. Бог предназначил человека к тому, чтобы он стал подобен ему, раскрывая божественный образ в его собственной природе. И дьявол говорит, скушайте плод и будете как боги. Что предлагает дьявол? Он предлагает использовать некую сверхъестественную и рациональную силу, чтобы достичь совершенно конкретных результатов, обрести могущество, стать таким, как Бог. Бог предлагает человеку обрести могущество и стать таким, как Бог, путем кропотливого труда над самим собой, через сохранение союза Бога и человека, опираясь на божественную благодать, а дьявол через манипуляцию какими-то силами. С одной стороны, совершенство, подвиг, напряжение сил, общение с Богом. С другой стороны, отсутствие всяких нравственных предпосылок для совершенствования. А использование, манипуляция какими-то силами для автоматического достижения результата. Первый путь совершенствования через общение с Богом, через подвиг, через раскрытие в самом себе нравственных потенций, это религиозный путь. Путь использования неких сверхъестественных сил для достижения могущества, это магия. Вот видите, с самого начала человеческой истории как бы два пути. Бог открывает перед человеком религиозный путь жизни, дьявол – магический путь жизни. Нужно сказать, что магия, будь то гадание или колдовство, чародейство, это не безобидное дело. Какие такие силы отдают себя для манипулирования со стороны человека, практикующего магию? Ведь Бог своей энергии не отдаст такому человеку. Ведь Бог поддерживает своей энергией тех, кто идет по религиозному пути жизни. Значит, дьявол. Другой рациональной силы нет. Другой сверхъестественной силы нет. Значит, в каждом гадании и в колдовстве присутствует темная сила. Если Бог предопределил человека к жизни, Бог сам есть жизнь и полнота жизни, то дьявол антипод. Дьявол – это зло, дьявол – это ложь, дьявол – это смерть. И значит, опираясь на темную силу зла и смерти, человек принимает как бы правила игры, которые эта сила ему предлагает. Но эти правила всегда приводят гибели. Вот почему однозначно использование магии, колдовства, гадания является не просто греховным пред Богом, потому что мы отказываемся от Богом определенного порядка жизни. Мы отказываемся от того, что Бог нам предложил, от религиозного пути жизни, и принимаем то, что нам предложил дьявол. Мы становимся на стороне дьявола. Мы становимся орудием темной силы. Не просто греховна магия, она и опасна. Вот вы спрашиваете нас, уважаемая Галина Ивановна, а что церковь делает, как она борется? У церкви свои специфические средства борьбы, но она борется. Как Бог с дьяволом борется на протяжении всей истории, так и церковь, которая продолжает дело Спасителя, включена в эту борьбу. Но эта борьба не против плоти и крови, но против начала, начальств, властей, миродержителей тьмы века сего, духов злобы поднебесной. Это действительно не борьба средствами, которые, может быть, понятны и видимы, и зримы для большинства людей. Это духовные средства. Церковь, во-первых, раскрывает опасную сущность магии, колдовства. Церковь вооружает людей силой молитвы. И что самое главное, именно в церкви ведь происходит обретение человеком божественной благодати, духовной энергии. А сила Божия сильнее дьявольской силы. И когда мы в церкви принимаем святые таинства, а именно через таинство Бог в первую очередь дает нам эту благодать, когда мы причащаемся тела и крови Спасителя, когда мы очищаем себя через покаяние, то мы обретаем великую силу, не только помогающую нам идти религиозным путем по жизни, возвышаясь и преображаясь до Бога уподобления, но обретаем силу, способную нас защитить от дьявольской силы. Поэтому нет другого средства борьбы, как молитва, как активная церковная жизнь, принятие Божьих таинств, обретение божественной благодати. Ну и еще, не нужно слишком как бы драматизировать эту тему. Бог сильнее дьявола. И если мы живем с Богом, то никакие дьявольские силы нам не страшны. Как не нужно исписывать на сверхъестественные силы наши собственные грехи, слабости, а иногда и предрассудки. Существует колдовство, но оно не имеет всеобъемлющей силы и всеобъемлющего воздействия на весь человеческий род. Бог через церковь освобождает людей от всякого дьявольского плена. Нередко нас спрашивают и о том, как нужно относиться к снам. Вот Алла Михайловна из Смоленской области спрашивает: «Владыка, скажите, пожалуйста, как православная церковь объясняет сновидение?» Тоже тема очень интересная. Иногда снам люди склонны приписывать то значение, которого они вовсе и не имеют. Хотя, правда, есть вещи и сны. И даже из Священного Писания мы знаем, что Бог иногда открывает свою волю в снах. Он явился Иосифу во сне, ангел Господень не повелел бежать в Египет, а потом из Египта снова вернуться в Палестину. Воля Божия может быть открыта человеку, в том числе и через сновидение. Но не следует каждый сон воспринимать как какой-то особенный, пытаться расшифровать некие образы, которые мы имеем во сне. Лучше всего спросить опытного духовника, чем поступать в своей жизни, руководствуясь сновидениями. Я хотел бы напомнить нашим телезрителям, что сегодня, 21 февраля, Вселенская родительская суббота. Очень многие люди сегодня в храмах молятся о своих почивших родителях и родственниках. Но кто-то сегодня не пошел в храм. Было бы неплохо, чтобы, по крайней мере, завтра вы посетили Церковь Божию и помолились о своих усопших родителях, о своих родственниках. Молитва дает нам возможность не только вспомнить этих людей, а может быть даже и отдать им тот долг, которого мы не сумели отдать при своей жизни. Каждый из нас имеет некую вину перед усопшими родителями. И часто сознает эту вину, к сожалению, только тогда, когда их уже нет. Помолимся о тех, кого нету с нами, но кто нуждается в нашей молитве и доброй памяти. И реальные. Человек должен вкушать пищу, одеваться, обуваться, ограждать себя от отрицательных воздействий природы и так далее. И, наверное, для того, чтобы обеспечить человеческое существование, нужно иметь все необходимое. И если по каким-то причинам человек, опираясь на свои собственные силы, не может обеспечить необходимые материальные условия для своего существования, то обратиться за помощью к Богу и законно, и праведно. И сам Господь дает нам пример такой молитвы. Но ведь материальное благополучие – это то, что измеряется определенными критериями. А у каждого человека критерий может быть разный. Для одного материально благополучным быть означает иметь необходимое все для своего бытия. Ну, чтобы не растаптывалось человеческое достоинство, чтобы не нужно было мучить себя какими-то занятиями, которые не соответствуют твоему настроению и твоим интересам, только ради хлеба насущного. А для другого, другой использует совсем иные критерии. Почему нужно иметь один дом, а может быть лучше два, а может быть три? Почему нужно иметь один автомобиль, а может быть два или три? А может к этому еще неплохо иметь и яхту и так далее. Вот если мы будем обращаться к Господу с молитвой о том, чтобы Он обеспечил как можно более высокий уровень нашего потребления, то мы будем просить Бога о том, что Богу не свойственно нам даровать. Бог нас призвал совершенно к другой цели бытия. Цель бытия – это жизнь с Богом, это полнота жизни. Материальные факторы не должны разрушать этой полноты жизни. Они не должны бросать вызовы человеку. Они не должны переключать сознание человека полностью в эту материальную сферу. А вот если мы целью своей жизни полагаем повышение уровня потребления, иметь как можно больше, потреблять как можно больше – и если мы, стремясь осуществить эту цель, будем Бога просить нам помочь, то такая молитва будет неугодна Богу и греховна, и может навлечь на нас беду. Даниил Сергеевич из Шатуры спрашивает: «Скажите, пожалуйста, почему не советуют играть в азартные игры?» Азарт – это такой эффект, такое состояние души, которое полностью концентрирует внимание человека на предмете игры или на предмете азарта. А Слово Божие говорит нам: где сокровище ваше, там и сердце ваше. Человек, впадающий в азарт, свидетельствует, что его сокровище есть предмет азарта. Ни о чем другом мыслить не может. Для достижения целей, которые ставит эта игра или что-то другое, что является предметом азарта, человек готов пойти на все. И мы знаем, на какие страшные преступления иногда идут люди в состоянии азарта. Азарт лишает нас свободы. Он делает нас рабами страсти. Когда Господь говорил: «Познайте истину, истина сделает вас свободными», Он в первую очередь и имел в виду свободу человека над грехом, над страстью. Именно поэтому азартная игра является грехом, закабаляющим человека, переключающим сознание человека от реальной жизни, от подлинной цели бытия на цели призрачные, греховные. Сегодня у нас суббота масляной седмицы, или на языке церковного устава сыропустной седмицы. Завтра последний день масленицы, прощенное воскресенье. А с понедельника начинается Великий пост. Я хотел бы несколько слов сказать нашим телезрителям о значении поста. Какая цель поста? Почему мы постимся? Цель поста – достичь перемен, внутренних перемен в нашем состоянии, в первую очередь в духовном состоянии. Перемена, по-гречески метаноя, дословно переводится на русский язык как покаяние. Именно поэтому можем говорить, что цель поста – это покаяние. Покаяние, которое приводит нас к изменению, глубокому внутреннему изменению. От худшего мы должны обратиться к лучшему. За 7 недель Великого Поста мы должны стать лучше. Вот цель. И для того, чтобы достичь этой цели, Церковь предлагает определенные средства. Два таких средства. В первую очередь, это молитва. Молиться нужно в Великом Посту иначе, чем в обычные дни. Именно поэтому и устав богослужебный предполагает более продолжительные службы, как бы приглашает верующего человека к более концентрированной молитве. Молиться нужно больше и дома. И в молитве размышлять о своей жизни, о своих поступках, подвергать себя некоему самоанализу, испытывать свою совесть. Это очень важно. Особенно в завершении дня, когда мы отправляемся спать, не сразу бухаться в постель, а встать перед образом, помолиться, обратиться к Господу с просьбой помочь нам в нашей жизни, помочь нам преодолеть наши внутренние проблемы, исповедовать перед Богом свой грех, свою неправду, наедине со своей совестью. Итак, молитва – одно из важных средств, которое помогает человеку достичь перемены. А вот второе средство – воздержание. Человек не может быть успешен в молитве, если у него вообще нету навыка управлять собой, своими аффектами, чувствами. Человек должен научиться через применение своей собственной воли управлять самим собой. И вот воздержание есть некая школа воспитания воли. В каких же областях, в каких же сферах, так сказать, это воздержание применяется и осуществляется? В первую очередь, через воздержание от определенного рода пищи. Вот некоторые люди не могут этого понять и говорят, да какая разница, что я ем? Не то оскверняет человека, что входит в человека, а что, мол, исходит от человека. И да, и нет. Если мы обладаем возможностью контролировать себя, даже с точки зрения приема пищи, то мы очень сильно воспитываем свою волю. Ведь каждый знает, насколько силен этот инстинкт. Когда человек голоден, ему хочется покушать. Когда есть возможность выбрать между менее вкусным и более вкусным, каждый потянется рукой к более вкусному. А здесь силой воли человек ограничивает себя. И не следует думать, что это уж такое безобидное дело. Но достаточно спросить. А каждый не способен в течение 7 недель ограничивать себя от определенного рода пищи? Согласно православному уставу, нельзя кушать мясную пищу, молочную пищу. А первую, четвертую и седьмую седмицы Великого Поста, особые строгие седмицы, православные христиане, многие вообще воздерживаются даже от пищи с использованием растительного масла. Конечно, это уже очень строгий пост, и не каждый к этому посту готов, и поэтому Церковь не каждого приглашает поститься именно так. Но даже воздержание от молочной и мясной пищи требует определенной волевой позиции. Попробуйте. Начиная со следующего понедельника, с грядущего понедельника, поститься, и вы увидите, что это не так просто. Но с другой стороны, если человек не способен себя ограничить, от принятия скоромной пищи, чего же стоит его воля? Если он в этом как бы малом не способен себя победить, да разве он в крупном и большом деле будет способен себя победить? Поэтому нужно поститься, попытаться, по крайней мере. Для многих это будет очень интересный экзамен, реальная проверка того, что мы стоим, какова наша воля. Попробуйте. И те, кто пройдет через искушение искус поста, будет себя чувствовать в конце поста совсем иначе. Потому что пост полезен не только для души, но и для тела. Вот сейчас многие пытаются следовать различным восточным диетам, там, для того, чтобы похудеть, ограничить себя, облегчить свое состояние. А ведь у нас есть замечательная собственная диета, диета поста. Человек действительно освобождается от шлаков, облегчает свое физическое состояние. Все врачи в один голос утверждают, насколько это полезно. Значит, не только для души, но и для тела стоит поститься. Но нужно помнить, что воздержание от определенного рода пищи – это только условие. А вот некоторые люди считают, что это цель поста. Мол, вот не есть скоромной пищи – это и значит поститься. Да совсем не так. Можно впасть в такое ужасное фарисейство, что вместо доброй перемены обрести нечто противоположное в душе. Вместо возрастания в любви можно укорениться в гордыне. И иногда так и бывает. Человек, строго постящийся, грозно смотрит в сторону того, кто нарушает пост. Осуждает тех, кто нарушает пост. Как бы кичится и гордится сам себе в этом, не признаваясь. Тем, что он постится, вот такой пост, это пост фарисейский, который Господь осудил. Человек должен быть радостным во время поста, спокойным. Не нужно навлекать на себя некую искусственную печаль. Господь нас не призывает к скорби в посту, Он нас призывает к перемене внутренней, от зла к добру, к любви, к милосердию. Правде. Вот эта внутренняя перемена, которую требует пост от человека, дело очень непростое. В первую ведь очередь нужно осознать, что тебе надо меняться, что в тебе очень много плохого. А ох, как мы не любим в самом себе видеть плохое. И вот для того, чтобы сделать первый шаг на пути к покаянию, к перемене, завтра, в воскресенье, мы должны попросить друг у друга прощения. Очень трудно просить прощения. Но когда мы просим прощения, мы ведь осознаем свою неправду. Именно с прощения начинается поприще Великого Поста. Потому что человек, способный попросить прощения, способен увидеть бревно в своем собственном глазу. А увидев бревно, этот грех в самом себе, он уже будет способен и преодолеть этот грех. Когда вы завтра пойдете в храм, помните о том, что завтрашний день – это прощенное воскресенье. Владимир из города Клин пишет в своем письме. В субботу 24 января мне удалось посмотреть на телеканале «Культура» программу православных новостей под названием «Ортодокс». Меня радует, что появляются такие передачи, из которых мы можем узнать хотя бы что-то о жизни церкви в масштабах нашей страны. В этой программе меня заинтересовал сюжет об открытии сервера «Православная Россия» в компьютерной сети интернет. Значит ли это, что церковное священноначалие положительно относится к проникновению компьютеров в жизнь современного человека? Ну, ваш вопрос, Владимир, ставит вообще-то во весь рост другой вопрос, еще более важный. Как нужно относиться к развитию науки и техники, к ее достижениям? Интернет и компьютер – это, в общем-то, частное дело на фоне более общего научно-технического развития. В самом деле, как по почте мы можем посылать письма и радовать этими письмами наших родных, близких, или осуществлять с вами такой замечательный диалог – Точно так же можно по почте посылать и пластиковые бомбы в конверте, которые взрываются в руках людей и отрывают у них конечности. Любое достижение техники, науки, общественных отношений мы можем использовать во благо или во зло. Интернет — это система связи, очень удобная, оперативная. Действительно, через интернет можно получать быстро сведения и о церковной жизни. Но ведь через интернет можно распространять человеконенавистнические идеи, растлевать людей ужасной пропагандой безнравственности, делать многие другие вещи. Другими словами, какую бы область человеческих отношений мы ни взяли, на какую бы сторону научно-технического прогресса мы ни посмотрели, везде видим как бы две реальности, две возможности, два пути. Те пути, которые еще в глубокой древности именовались путем жизни и путем смерти. Человек может избрать один из этих путей. Либо пойти путем жизни, либо путем смерти. Но вот если говорить о последних достижениях науки и техники, вообще об этой колоссальной научно-технической революции, об этом прорыве человека на принципиально иной уровень общественного бытия через внедрение научно-технических достижений, то здесь следует отметить вот какое важное обстоятельство. Чем у человека было меньше возможностей, тем и последствия его выбора были более ограниченными. Но в самом деле, можно было использовать копье для защиты или для нападения. В любом случае, копье наносило ущерб. И последствия были определенными. Когда в руках человека оказался пулемет, то последствия стали куда более разрушительными. А когда человечество обрело возможность испепелить всю цивилизацию в огне термоядерной войны, то ответственность за использование оружия возросла во много крат. Вот этот пример может и должен помочь нам понять следующее. Чем сильнее развивается научно-техническая цивилизация, чем быстрее мы идем по пути так называемого научно-технического прогресса, тем опасней становится жизнь. Потому что использование результатов научно-технических достижений могут быть настолько глубокими, настолько глобальными, их последствия могут быть настолько значительными для всей человеческой истории, что обращение с этими достижениями научно-технического прогресса должно быть очень ответственным. А что такое ответственность? Ведь ответственность мотивируется определенными нравственными установками. И вот тут возникает вопрос. Для того, чтобы человечество просто смогло существовать в 21 веке и так далее, ведь постоянно нужно повышать духовно-нравственный уровень человека, в руках которого такая колоссальная сила и могущество, как достижения современные в области науки и техники. А вот происходит ли у нас это? Являемся ли мы свидетелями наравне с научно-техническим прогрессом, свидетелями духовного и нравственного прогресса? Нет? Любой может сказать, что нет этого духовно-нравственного прогресса. Если он и есть, то он есть на уровне личности, но не на уровне общественных отношений, не на уровне всей человеческой семьи, человеческой цивилизации. Так что же получается? Человек становится менее нравственным, более подверженный страстям, как сейчас модно говорить, более раскрепощенный. Человек все больше и больше живет по закону греха, а в руках-то имеет такую колоссальную силу, способную не только ему лично принести вред или одному, или двум, а погубить, может быть, все человечество. И это приводит вот нас к какому выводу. Сама выживаемость человеческой цивилизации зависит от духовного и нравственного состояния людей. Нас действительно ждет апокалипсис. Нас действительно ждет испепеление неба и земли, если мы не изменимся, если мы не будем жить по закону Духа, а будем продолжать жить по закону плоти. Вот многие мыслители, как бы взирая в будущее, задумываясь о том, каким будет 21 век, третье тысячелетие, говорят так, что либо 21 век будет веком религиозным, либо это будет последним веком. В этих словах есть много истины. Либо человек действительно осознает, какая великая опасность связана с развитием науки и техники в условиях бездуховности и безнравственности, и осознав это, изменится, либо взорвет себя и своих ближних. Слово церкви, которое она сегодня несет современному человеку, в первую очередь и призвано спасти род человеческий от гибели. Мы будем жить как человеческая цивилизация только в том случае, если мы изберем путь жизни и откажемся от пути смерти. Из Башкортостана Валентина Лемехова спрашивает: «Владыка, скажите, пожалуйста, что такое лунный календарь для посадки рассады? Я обратил внимание, что числа проведения посадочных работ совпадают с воскресными и праздничными днями. Как вы к этому относитесь? Есть ли православная традиция о времени проведения сельхозработ и где о ней узнать?» Конечно, православной традиции не существует, но есть традиции национальные, привязанные к определенным климатическим условиям, а православная церковь освящает эти местные традиции. Но приведу такой пример. Мы, например, в средней полосе России освящаем плоды в день преображения Господня. Так называемый яблочный спас, как говорят в народе. А вот в Греции, на юге, где плоды созревают гораздо раньше, установлены иные дни для освящения плодов. Поэтому не существует православной сельскохозяйственной традиции, а существуют местные народные традиции, которые в силу благочестия народа освящались церковью. Неделю тому назад, в субботу, я говорил вам о том, что с понедельника мы вступаем в поприще Великого Поста. Прошла первая седмица, как мы говорим на языке церковного устава, Великого Поста. Особое время, утром и вечером богослужения, которые посещают многие православные люди. Время особого воздержания от скоромной пищи, время молитвы. И все это ради того, чтобы достичь некой внутренней перемены. Освободиться от бремени греха, стать чище, лучше, самокритичней. Господа чувствовать сильнее, быть ближе к Нему. Мы говорили о том, что церковь во время поста дает замечательные средства для того, чтобы достичь этой перемены. Это воздержание, молитва, и что в результате достигается покаяние, подлинная перемена ума, воли человека и его чувств. Но вот есть еще одно средство, которое необходимо использовать для достижения целей, которые ставит перед нами пост. Для того, чтобы действительно достичь перемены, необходима не только молитва, не только воздержание, необходимо некое действие. И вот этим действием является милосердие. Мы редко делаем добрые дела. Круговерть жизни, сложные обстоятельства. Занятость на работе, в учебе, да мало ли что отвлекает нас от того, чтобы подумать о необходимости сделать доброе дело, а тем более само это дело сделать в жизни. Время Великого Поста – это то время, когда мы должны сделать доброе дело. И не одно, и не два, а постараться сделать их как можно больше. Вокруг нас много горя, Много одиноких людей, больных, несчастных. Очень часто в наших собственных семьях есть те, кто нуждается в нашей поддержке. Престарелые, одинокие родители, которые живут в отрыве от своих детей. И у детей часто мало времени посетить родителей. Вот именно в Великий пост давайте постараемся сделать что-то реальное, доброе. Во-первых, посмотреть вокруг себя и задаться вопросом, что я могу сделать, кому я могу сделать. И пристальный взгляд в эту окружающую нас жизнь непременно покажет нам множество целей, множество возможностей для того, чтобы сделать доброе дело. Когда мы совершаем дела добродетельные, то происходит что-то очень важное в нашей душе. Мы хотим того или не хотим, того человека, которому делаем добро, впускаем в свою жизнь. Он перестает быть для нас обезличенным, далеким. Он становится для нас ближним. Замечательный вопрос был обращен Спасителем в притче о милосердном самарянине. Скажите, кто ближний для того, кто пострадал от разбойников? А как вы помните, в этой притче речь шла именно о таком пострадавшем от разбойников человеке. И ответ – тот, кто ему сделал милость. То есть тот самый самарянин, который спас этого пострадавшего от разбойников человека. Он его ближний. Не кровь, не физическое родство, а добрые дела по-настоящему соединяют нас друг с другом. Если мы хотим быть единым, сильным народом, мы должны научиться делать добро друг другу. Если мы хотим жить в крепкой семье, мы должны научиться делать добро друг другу в семье. Если супруги хотят жить в любви и единомыслии, они должны научиться делать добро друг другу и так везде и во всем. Чем больше добра, тем больше единства, тем больше духовного родства, более всего соединяющего людей. В адрес нашей передачи поступают вопросы, связанные с решением Священного Синода и с правительственным решением относительно захоронения екатеринбургских останков. Ну, в частности, нас нередко спрашивают о том, как мы относимся к решению государственной комиссии похоронить екатеринбургские останки, как царские останки, в Санкт-Петербурге. Ответ следующий. Церковь не ставит под сомнение результаты работы ученых, экспертов и государственной комиссии, потому что у церкви нету своих собственных научных средств, чтобы подтвердить или опровергнуть результаты этой работы. Церковь – это не наука. У церкви свои критерии оценки жизни, действительности, истории, настоящего. А наука использует свой инструментарий. И поэтому церковь не входит в полемику с результатами научных исследований. Для церкви было важно другое. В нашем обществе и в самой церкви существует две различные точки зрения на эти останки. Причем эти две точки зрения находятся в состоянии глубочайшего конфликта. И в этих условиях церковь и предложила захоронить эти останки достойно, в некоем подходящем месте. Это могла быть мемориальная часовня или даже мемориальный храм, посвященный жертвам безбожных репрессий. Если хотите, некая могила неизвестного солдата. Но в данном случае не солдата, а неизвестного мученика, И эти екатеринбургские останки могли быть останками этих неизвестных мучеников. Ученые могли бы продолжать свои исследования. И если в какой-то момент в обществе и в церкви был бы достигнут полный, как говорят теперь, консенсус, полное согласие относительно того, что данные останки принадлежат царской семье, тогда можно было бы их захоронить подобающим образом. Вот таково было решение Священного Синода. Государственная комиссия исходила только из результатов научной экспертизы и, как нам кажется, не приняла во внимание вот этот социальный, общественный фактор. Принято решение хоронить останки как царские в Петербурге. В данном случае церковь обеспокоена только тем, чтобы история с этими останками вновь не всколыхнула наше и без того волнующееся ныне общество. Церковь молится о том, чтобы был мир и покой в нашем народе, и чтобы никакие обстоятельства не сталкивали людей и не превращали их во врагов. Мы все сегодня нуждаемся в единстве и в согласованности действий для того, чтобы решать многие и многие проблемы, стоящие перед нашим народом и перед нашей церковью. Михаил из Пскова пишет в своем письме: «В Тропаре новомученикам, исповедникам российским прославляются царственные страстотерцы. Не кажется ли вам странным то, что царь и его семья до сих пор не причислены к лику святых? Хотелось бы узнать, есть ли у церковного руководства какое-нибудь конкретное мнение по этому вопросу». В данном случае речь идет о том тропаре новомученикам, который был составлен русской зарубежной церковью, прославившей царственную семью как новомучеников. Наша церковь вопрос о канонизации царской семьи перенесла на рассмотрение поместного собора, который соберется в преддверии 2000-летнего юбилея пришествия в мир Господа и Спасителя. Комиссия, синодальная комиссия по канонизации святых, предложила Священному Синоду рассмотреть вопрос о причислении царственных мучеников, членов августейшей семьи, к лику святых, как страстотерцев. Поскольку вопрос этот очень важный, и поскольку в церкви и в обществе опять-таки к этому вопросу существует двоякое отношение, было принято синодом разумное решение в силу важности данного вопроса передать его на рассмотрение поместного собора. Теперь, какие же аргументы за и против? Ну, те, кто против, говорят, что царя нельзя, мол, канонизировать, потому что царь, как политический деятель, допустил много политических ошибок, с его именем связана национальная трагедия России, распад великого государства и начало революционной смуты. Другие считают, что царя нельзя канонизировать, потому что, мол, образ его жизни не полностью соответствует тем критериям, которые должны быть применены к оценке жизни человека, дабы поставить вопрос о его канонизации. Есть и другая точка зрения. Есть люди, которые, несомненно, воспринимают только в положительных тонах все царствование и все правление императора Николая II. И считают как бы, что, во-первых, его мученическая смерть все искупила, да и, мол, в приближении революционных событий он не был виноват. Вот эта дискуссия о значении царствования Николая II, о нем как о монархии, как о самодержце российском, как о политическом деятеле, может быть бесконечной. Потому что появление все новых и новых документов может менять представление о Николае II как о политическом деятеле. И чаша весов может постоянно колебаться. Более того, могут быть найдены какие-то документы после канонизации, которые либо, наоборот, высвечивать будут положительные стороны его правления, либо бросать тень на него, как на политического деятеля. Именно потому, что правление Николая II есть правление политического руководителя страны, и оно может оцениваться с разных точек зрения, синодальная комиссия приняла решение оставить в стороне вопрос о личности последнего царя как государственного деятеля, не рассматривать его правление, оставить этот вопрос как бы за скобками всей проблемы. То же касается и личности царя во время его мирной, спокойной, относительно, конечно, спокойной царственной жизни. Комиссия не занималась изучениями его личной, семейной жизни, его отношений с друзьями, с подчиненными. Этот вопрос также был выведен как бы за скобки рассмотрения главной проблемы. А что же рассматривалось в качестве основания для того, чтобы поставить вопрос о канонизации? Не правление государством российским и не личная жизнь императора.